Глава 9. Всю эту ночь он метался в постели, не в силах заснуть. Истек уже почти год с тех пор, как он начал работать в садах. Что будет, если Лодовико пойдет к Лоренцо, как он грозился, и потребует, чтобы отпустили его сына? Захочет ли Лоренцо затевать ссору с уважаемым флорентинским семейством из-за какого-то ученика, которого он даже не замечает? Но уйти из садов, не получив ни разу в свои руки кусок камня, он был попросту не в силах. Руки его изнывали от жажды камня. Он вскочил с кровати, кое-как оделся при свете луны и решил тотчас же идти в Сеттиньяно, чтобы быть там к рассвету и весь день рубить светлый камень, обтесывая блоки и колонны. Но, бесшумно спустившись по винтовой лестнице и выйдя уже на Виа де Бентакорди, он вдруг замер на месте. В мозгу его вспыхнуло воспоминание о том, как он иногда тайком работал со Скальпеллини на задворках садов, где хранились все запасы камня. Он видел там один камешек. Не такой уж большой кусок чудесного белого мрамора. Камень валялся в траве неподалеку от строительных блоков, предназначенных для библиотеки. Сейчас ему пришло на ум, что этот обломок по своим размерам прекрасно подходит к тому изваянию, которое ему грезилось — фавн, подобный древнему фавну, что был в кабинете Лоренцо, и, однако, совсем особый его собственный фавн. Вместо того, чтобы повернуть налево и идти вдоль рва за город, он взял направо, прошел по Виа дей Бенчи с ее красивыми погруженными в сон дворцами Барди, добрался до деревянных ворот городской стены, попросил разрешения у стражи и пересек мост всех милостынь, а затем поднялся на развалины форта Бельведер и сел там на парапет, глядя на мерцавшую внизу Арно. Вся Флоренция светилась в лучах полной луны. Город, казалось, лежал так близко, что можно было пальцами тронуть и собор, и синьорию. Несказанная красота этой картины сжала ему сердце. Стоит ли удивляться, что флорентинские юноши распевают песни, полные любви к этому городу, с которым не может сравниться ни одна девушка? Ведь все истинные флорентинцы говорят: «Как бы я мог жить, не видя Дуомо?» Флоренция казалась теперь необъятной глыбой светлого камня. Словно резцом каменотеса были вырублены в ней и темные, как реки, улицы, и сверкающие под луной белые площади. Дворцы стояли, как часовые, возвышаясь над скромными строениями, которые теснились вокруг них. Рассекая золотисто-палевое небо, мерцали острые верхушки церквей Санта-Кроче и Санта-Мария-Новелла, легко распознавалось громадное в 43 сажения высотой здание сеньори. Друг подле друга поблескивали колоссальный красный купол кафедрального собора и небольшой белый купол баптистерия, благородным красно-розовым телесным светом отливала компанила. И гигантским кругом опоясывала широко раскинувшиеся кварталы городская стена, усеянная множеством башен и башенок. Сидя здесь и оглядывая свой любимый город, Микеланджело уже знал, что ему надо делать. Луна плыла теперь совсем низко, опускаясь за холмами. Остатки тумана, похожие на светящуюся серую пыль, таяли на кровлях домов. Свет на востоке все разгорался и усиливался, затем хлынул мощным потоком, словно бы солнце, ревниво прячась за горизонтом, ждало только сигнала, чтобы ворваться в долину Арно и стереть без следа, истребить этот таинственный мистический свет луны и тем явить свою способность освещать, согревать и делать все ясным и доступным разуму. Где-то вверх по реке, близ болот и озера, на крестьянских усадьбах запели петухи. Сторожа у городских ворот, перекликаясь друг с другом, вынимали из скоб тяжелые засовы. Микеланджело стал спускаться с холма, прошел берегом до старого моста, где сонные мальчишки подручные только что начали открывать мясные лавки, и скоро был уже на площади Сан-Марко, в садах. Он прошел прямо к тому куску мрамора, лежавшему в траве близ будущей библиотеки, поднял его на руки и, задыхаясь от тяжести, потащил в самое глухое, отдаленное место. Здесь он разыскал валявшееся без присмотра комель толстого дерева и положил на его срез свой камень. Он знал, что он не вправе касаться этого мрамора, что подобное своеволие означает мятеж, бунт против власти и отвергает ту железную дисциплину, которую утверждал в садах Бертольдо. Ну что ж, иного пути нет. Он все равно не отступит, если даже отец и исполнит свою угрозу. Если же Бертольдо прогонит его из садов, пусть это будет после того, как он закончит Фавна, ведь именно ради работы с камнем его и взяли сюда в свое время. Руки его нежно оглаживали камень, выискивая в нем каждый затаенный выступ, каждую грань. За весь год он еще ни разу не прикасался к белому, пригодному к делу мрамору. «Почему?» — спрашивал он себя весь дрожа. «Почему я так волнуюсь?» Белый, как молоко мрамор, был для него живым, одухотворенным существом, которое ощущает, чувствует, судит. Он не мог себе позволить, чтобы его застали врасплох и видели, как он томится и жаждет. Это был не страх, а благоговение. Где-то в глубине своего сознания он слышал «это любовь». Он не испугался, он не был даже удивлен. Он просто принял это как факт. Самое важное для него, чтобы любовь не осталась без ответа. Мрамор был героем его жизни, его судьбой. До этой минуты, пока его руки ласково и любовно не легли на мрамор, он влачил свои дни словно бы в смутном сне. Только к одному он стремился все эти годы — ваять из белого мрамора, быть скульптором. Ничего большего он не хотел, но он не согласился бы и на меньшее. Он принес инструмент Ториджани и начал работать. Без предварительных рисунков, без восковой или глиняной модели, даже без каких-либо пометок углем на жесткой поверхности камня. Им двигал голый инстинкт. В его воображении стоял лишь один образ, прочно врезавшийся в память — Фавн из дворца, лукавый, пресыщенный, порочный, злой и в то же время бесконечно обаятельный. Он прижал резец к камню и нанес по нему первый удар молотком. Вот где его настоящее дело. Разве не срослись, не слились воедино, и он сам, и мрамор, и молоток, и резец?